или прощения. Если она оказывала кому-нибудь предпочтение, то оно было вполне заслуженным. Не знаю, удобно ли будет после этого сказать вам, что она нежно полюбила меня и что я заняла не последнее место среди ее фавориток. Я знаю, что это большая похвала мне, и похвала эта значит гораздо больше, чем вы можете себе представить, не будучи с ней знакомым. Фаворитками остальные монахини называют из зависти любимец настоятельницы. У госпожи де Мони был, пожалуй, лишь один недостаток, который я могла бы поставить ей в упрек. Дело в том, что любовь к добродетели, благочестию, искренности, к кротости, к дарованиям и к честности она проявляла совершенно открыто, хотя и знала, что те, кто не мог претендовать на эти качества, тем самым были унижены еще сильнее. Она обладала также способностью, которая, пожалуй, чаще встречается в монастырях, нежели в миру, быстро узнавать человеческую душу. Редко случалось, чтобы монахиня, не понравившаяся ей с самого начала, понравилась бы ей когда-нибудь впоследствии. Меня она полюбила сразу, и я сейчас же почувствовала к ней полное доверие. Горе тем монахиням, к кому она не была расположена. Они неминуемо оказывались злыми, ничтожными женщинами и сами сознавали это. Она первая заговорила о том, что произошло со мной в монастыре Святой Марии. Я откровенно рассказал ей все, как говорю вам, поделилась всем, о чем только что написала вам. Ни обстоятельства моего рождения, ни мои горести, ничто не было забыто. Она сочувствовала мне, утешала, внушала надежду на лучшее будущее. Между тем срок моего испытания истек, пришло время стать послушницей, и я надела покрывало. Свое послушничество я отбывала без особого отвращения. Эти 2 года я описываю бегло, потому что в них не было для меня ничего печального, если не считать тайного чувства, говорившего мне, что шаг за шагом я приближаюсь к принятию звания, для которого вовсе не создано. Время от времени это чувство вспыхивало во мне с особенной силой, но я тотчас же прибегала к моей доброй настоятельнице, и она обнимала меня, просветляла мою душу, приводила разумные доводы, а под конец всегда говорила: «А разве другие звания лишены шипов? Ведь каждый ощущает только свои. Пойдемте, дитя мое, преклоним колени и помолимся». Тут она простиралась ниц и молилась вслух с таким умилением, с таким красноречием, кротостью, одушевлением и жаром, словно ее вдохновлял сам Дух Божий. Ее мысли, выражения, образы проникали вам в самое сердце. Сначала вы просто слушали ее, затем, постепенно увлекаясь, сливались с ней, душа замирала, и вы разделяли ее порыв. У нее вовсе не было намерения пленять вас, но, несомненно, происходило именно это. Вы уходили от нее с пылающим сердцем. Радостное восхищение отражалось на вашем лице, и что за сладостные слезы вы проливали? Такое же чувство испытывала и она сама. Оно долго жило в ней, и вы сберегали его в своем сердце. Не я одна испытала это. Это испытали все монахини. Некоторые говорили мне, что понемногу такое утешение сделалось для них величайшим наслаждением, что оно превратилось для них в потребность, и, пожалуй, мне недоставало лишь более длительной привычки, чтобы почувствовать то же, что они. Однако с приближением дня пострига меня стала охватывать такая глубокая тоска, что моя добрая настоятельница не знала, что делать. Дар утешения покинул ее. Она сама мне в этом призналась. «Не знаю, что со мной происходит», — сказала она. «Когда вы приходите, мне кажется, что Бог удаляется от меня, и глаз его умолкает. Тщетно я воспламеняю себя и ищу мыслей, тщетно стараюсь возбудить свою душу. Я чувствую себя обыкновенной, ограниченной женщиной. Я боюсь говорить. Ах, матушка, — отвечала я ей.